Нам или кому-то еще понадобится узнать немало подробностей из жизни этой загадочной молодой женщины, ради которой Минск проделал столь долгий путь. — Да, сэр, — сказал я. — Судя по полученным мною отчетам, ты прилагаешь все силы к тому, чтобы разозлить и восстановить против себя эту молодую даму. Думаю, у тебя есть на то свои причины. Интересно, связан ли критический отзыв Фреда о моей деятельности с тем, что я обидел его в больнице? Конечно, между местными работниками и заезжими специалистами, которым первые вынуждены помогать, всегда возникают определенные трения, поскольку людям свойственно полагать, что они и сами прекрасно управились бы с делом. И тем не менее я бы предпочел, чтобы парень выяснил отношения со мной, а не бежал жаловаться в Вашингтон. — Да, сэр, — сказал я, — это связано с психологией. — В самом деле? — Я намерен, образно говоря, не позволить ей обрести почву под ногами. Если бы я простил ей эту историю с полицией, девушка ушла бы с спокойной совестью. И мне оказалось бы не так-то просто заново ее отыскать, не говоря уже о налаживании полезных взаимоотношений. Теперь же эта задача значительно упрощается, она сама будет меня искать. До тех пор, пока я упорствую в непонимании ее мотивов, грубо и решительно пресекаю все ее попытки извиниться, она будет чувствовать себя обязанной загладить свою вину. Для чего меня придется убедить в том, что на самом деле она тонкая, чувствительная натура, а подставила меня местной полиции исключительно ради моего собственного блага. Я проводил взглядом стройную чернокожую девушку в красных башмаках, коричневых носках и красных шортах. Она скрылась из виду, прежде чем я успел должным образом оценить верхнюю половину. И тем не менее, я пришел к выводу, что на САУ, несмотря на гостиничный сервис, место вполне приличное. Я продолжал. Я был вынужден сделать небольшую передышку, сэр. По крайней мере, на время, пока голова перестанет гудеть. Я смогу подняться с кровати и решить, что делать дальше, при условии, что вы прикажете продолжать выполнять задание. Тут ты не ошибся. Мы взялись за это дело с определенными обязательствами, и теперь должны попытаться их соблюдать. Как ты себя чувствуешь, Эрик? С его стороны был весьма любезно наконец-то вспомнить об этом. Отлично, сэр, — ответил я. Врачи уверяют, что мозги совершенно не пострадали. Сейчас о случившемся напоминает только ворох бинтов на голове. Во всяком случае, Минску повезло гораздо меньше, — подумал я и продолжал. — Вам известно, что мисс Роквелл приехала на острова, чтобы найти брата, исчезнувшего в так называемом Бермудском треугольнике? Не было обнаружено ни обломков, ни спасательных жилетов, ни тел, вернее, одного тела. Харла Неннес... Роквелл путешествовал в одиночку на 24-футовой яхте. Не слишком-то большая посудина для прогулок по океану, но встречаются и поменьше. Тем не менее, ему не повезло. Несколько недель назад он вышел из местной гавани, и с тех пор о нем больше не слышали. Удивительно знакомая история, правда, сэр? — Да, именно так я и подумал, — подтвердил Мак. Это явно указывает на то, что история с Минском каким-то образом связана с делом Хазлтайна. Но вот, что настолько опасно могла обнаружить разыскивающая своего брата девушка, что Москва не поленилась прислать ради нее одного из своих лучших людей. Он помолчал, после чего продолжал. Боюсь, молодая дама и сама не знает ответа на этот вопрос. Тем не менее... «Существует два вопроса, ответы на которые она должна знать», — сказал я. «Первый. Почему, разыскивая брата, затерявшегося в восточной части Атлантического океана, она приезжает в Нассау, нанимает самолет и отправляется на поиски прямо в противоположном направлении, причем в некоторых местах заставляет пилота следовать на запад до самой Флориды?» «Да, я тоже обратил на это внимание», — сказал Мак. «Второй вопрос. Кто отправил ее на дерево в качестве мишени для Минска? У меня нет ни малейших сомнений, что она там кого-то ждала, но, по всей видимости, не подозревала, что парень прихватит с собой пушку. Полиция не видела, сколько времени она там провела, а я видел. В противном случае ей бы не удалось отделаться так легко».